Глава 9. Для счастья достаточно двоих, для несчастья и одного. Огни. Мы с Тарелом пересекли поселок за считанные минуты. Каны, сновавшие по делам, расступались, давая дорогу, демонстрируя позу подчинения. Ощущение полета, легкости все больше захватывало. Я начинала понимать оборотней, и что самое поразительное, ощутила, что мне близко их мировоззрение. Отрешиться от всего, от тягот, от ужаса, действительности и просто нестись куда-то. Чувствовать, как ветер заплетает волосы в причудливые косы, как солнце обливает тело зноем, как все вокруг цветет, радуется, суетится. Осознать уже то, что дышишь, живешь, огромное бесконечное счастье, которое никто не отнимет, не заменит. Мы врезались в чащу леса, издалека казавшейся сплошной темно-зеленой стеной, прочно скрепленной паутиной черно-коричневых стволов и веток. Только сейчас поняла, что ночная музыка леса, аккомпанировавшая нашей предыдущей прогулке, изобилием не радовала. Уханье совы, редкие оклики еще какой-то птицы, да шуршание зверьков в листве. Вот и весь тогдашний оркестр. Теперь же я терялась, что именно слушать. Птицы кричали, пели, почти по-русски переговаривались. Казалось, одновременно внимаю опере, частушкам, диско, поставленной дикторской речи, чьим-то истошным причитанием, барабанной дроби. И сказать все это пернатое многоголосье прорезается стрекот, жужжание насекомых, шуршание в ветвях и траве зверьков, спешащих по делам. Что самое поразительное, эффекта пресыщения звуками, когда они сливаются в безобразную какофонию, бьют по ушам, не было. Я отчетливо выделяла и наслаждалась каждой мелодией, переключалась с одной на другую, словно щелкала пульт телевизора, переходя с одного концерта на другой. Запахи же, напротив, сменяли друг друга, точно пейзажи за окном сверхскоростного поезда. Кисло-сладкая нотка каких-то цветов ударяла в нос теплой волной, почти мгновенно вытесненной солоновато-терпкой, оставлявшей на языке слабый привкус перца. Какие-то доли секунды, и его смывала нежная, освещающая щекочущая ноздри. Вокруг царствовал дневной лес, зелень деревьев, которые солнечные лучи, подобно умелому художнику, раскрасили мириады оттенков, соцветия, плоды, мелькавшие в ней, словно крошечные камушки в драгоценной диадеме. Тарел несся с каким-то упоением, передававшимся и мне. Прижавшись к его горячей, мохнатой спине, чувствовала, как тоска и безысходность полностью отпустили. Знала, что ненадолго, но тем этот краткий миг казался еще дороже, ценнее. Я думала, наша экскурсия так и будет проходить по чащобам. Но неожиданно впереди замаячила кромка леса. Солнце, усиленно прорывавшееся в узкие просветы между деревьями, нарисовало им осиные талии. В один прыжок, как у него водилось, Тарл выскочил на опушку. Пришлось срочно зажмуриться от слепящих лучей. Проморгавшись, ахнула, не в силах выдохнуть. Кан остановился, пригнулся, давая спрыгнуть. Соскользив с его спины, я застыла, ошарашенно озираясь. Почему людоеды не построили дома здесь? Я стояла по колено в густой траве. Спускаясь с Тарлом, думала, она жесткая. Почему-то воображала себе осоку, готовую располосовать до крови неосторожного юната. Но дерн лишь нежно щекотал ноги. Вокруг все цвело, колосилось и упоительно пахло медом. Даже слюнки потекли. Передо мной раскинули зеленый гобелен с невероятным узором миллиардов оттенков. Посреди этого великолепия точно драгоценность под охраной сурового леса, обступившей нас со всех сторон, высилась полоса изящных деревьев. Они напоминали березки и сосны одновременно. Высокие, прямые, как стрелы, с тонкой, нежной корой, белого-белого цвета и желто-зеленой листвой, при нынешнем ярком освещении будто бы сиявшим. В ослепительных лучах солнца деревья походили на огромные волшебные свечки. В густых кронах гроздями висели те самые понравившиеся мне плоды разной спелости. Ривса, кажется, так назвал их людоед. Одни были еще зелеными и напоминали яблоки, выросшие до размером грейпфрутов. Другие желтели, их корочки выглядели уже более плотными, придавая сходство с манго. Спелые имели насыщенно-коричневый цвет с тяготением в красную гамму. «Ты не все заметила», — усмехнулся Тарл, приобняв за талию и развернув вправо. «Гляди туда», — выбросил вперед руку. «Вот уж не думала, что мои глаза сумеют различить детали на таком расстоянии. Еще одна способность нишати пробуждалась десятилетиями, внезапно включилась без предупреждения. Зрение словно бы перенастроилось. Все близкое расплылось олиповатыми красками, зато вдалеке, там, куда указывал Кан, четко разглядела малинник, а рядом с ним длинные заросли ежевики, поспевшие ягоды, тяжелели кусты, большие, яркие, сочные. Знал, что понравится, ухмыльнулся Тарл. Это тоже территория племени. Мы с спецом тут не селимся, чтобы все росло и плодоносило без вмешательства. Только охраняем, поливаем, удобряем, травим вредителей. Обалдеть! Выдохнуло глупое подростковое восхищение. Тарл без предупреждения схватил меня, закинул на плечо и понесся сквозь траву. Неудобная, казалось бы, поза воспринималась сейчас более чем естественно. Устать не успела, как уже стояла рядом с ягодным великолепием. «Уколешься еще?» — Тарл остановил мою руку, готовую вонзиться в гущу малинника. «Я тебе сейчас наберу». Небрежным жестом раздвинул кусты, нырнул внутрь, и они, точно раздвижные двери, закрылись за гостем. «Еще бы! В малиннике свободно развернулось бы все племя Канов. Вдоль ежевичной поросли обычным шагом пришлось бы идти не меньше получаса. У нас 4 ягодных плантации. Но тут самые крупные и сладкие», — послышался из кустов довольный голос Тарла. «Ничего себе! 4! Уверена, в витаминах племя уж точно не нуждалось. Некоторое время я стояла, подставив лицо солнцу, прикрыв веки, пропитываясь теплом, сладким запахом плодов, шуршанием, мелодичным барабанищим звуком вокруг, поверх которых ложился ненавязчивый посвист ветра. «Держи!» — распахнув ветки, обнаружила прямо перед лицом 2 смуглые ладони, в которых, словно в кузовке, лежали самые крупные, самые налитые, самые спелые ягоды обеих видов, однако одной, непомятой, идеальной формы. Я подняла глаза на улыбающегося Тарла. Лицо Кана выглядело даже не знаю, как описать, одухотворенным, что ли. Поднялась на цыпочки и чмокнула его в нос. Тарл слегка поморщился. «Ешь, и не надо ко мне ласкаться, и без того держусь из последних сил. Я абсолютно и совершенно не джентльмен, и то, что мое воображение рисует в нашем исполнении, тебе лучше даже в общих чертах не знать». Он охмыльнулся, облизнул губы, жадно сглотнул. «Ешь, — говорю, — приблизил ягоды прямо к губам. Я чуть отодвинулась и пальцами сгребла несколько штук, положив в рот. Смакуя. Еще никогда не пробовала такой сладкой малины и ежевики. Дегустировала, наслаждалась, клала ягоду на язык, чуть придавливала, чтобы плотная корочка лопалась, выпуская наружу медовый сок, и только потом сжимала между зубами нежную мякоть, разбрызгивающую лакомство во рту. Прикрыв глаза, растягивала удовольствие, Тарл не торопил, ждал, пока ладони опустеют. «Спасибо», — прошептала я, когда ягодное ассорти закончилось. «Еще?» Кан приподнял бровь. «Нет, я наелась», — подкрепила слова уверенным кивком. «Точно?» «Да. Ради такого вожди и дерутся, кстати». «Это еще не все наши владения», — улыбнулся Тарел. Царапины на его теле и руках, появившиеся, видимо, после нырка малинник, стремительно заживали. «Твои, если останешься со мной». Всякий раз после подобной оговорки он на долю секунды мрачнел, хмурился. Не дожидаясь моего пораженного возгласа, Тарел обратился. Привычно наклонился, предлагая забраться к себе на спину. Дважды меня просить не пришлось. Черный кот сорвался с места и юркнул назад, в чащу. Только не туда, откуда мы прибыли. Гораздо правее, в сорняк. Аромат прогретой хвои ударил в нос, прочищая. Плотная насыпь иголок затрещала под лапами Тарла. На сей раз ему хватило несколько прыжков. Стрелы стволов расступились, выпустив нас на огромную поляну. Здесь точно в сказочных владениях красовались 5 зеркальных озер. Черное-черное, казавшееся куском темной яшмы, небесно-голубое, внутри которого виднелись родниковые струи под напором вырывавшейся из земли. 2 изумрудных и желтовато-зеленое. Пока я широко открытыми глазами разглядывала диковинки, Кан пояснил. В темном целебная вода. Обрабатываем раны, если они глубокие и долго не заживают. В голубом роднике из него пить одно наслаждение. В изумрудных купаемся. Они такие теплые, что даже ты не замерзнешь. В третьем полно рыбы и водорослей, из которых получаются лучшие блюда и приправы. Несколько видов. «И это все ваша земля?» — не веря глазам, уточнила я. «Наша», — кивнул Тарел. «И как тебе?» — присел на траву почти в позе лотоса, невдалеке от изумрудного озера. Я опустилась рядом. «Потрясающе!» — призналась честно. «Рад, что впечатлило». Кан притянул меня поближе, прижав к горячему боку. Я расслабилась, облокотившись об него, и мысль пронзила стрелой, почти до физической боли. Я отстранилась от Тарла, мгновенно нахмурившегося в ответ на мой неловкий жест. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Язык с трудом ворочался. «Вот как поведаю этому удивительному мужчине, уже дважды рискнувшему из-за меня жизнью, что придется решиться на подобное как минимум еще столько же раз?» «Огни!» — окликнул Кан. «Говори уже. Я не самый терпеливый, когда речь идет о тебе, о нас. У меня уже внутри будто что-то на части рвется». Я осторожно коснулась ладонью его плеча, скользнула по гладкой медной коже. «Огни!» — взревел Тарел, вскакивая на ноги. Ноздри раздуваются, брови нахмурены, волосы вздыбились. «Про маму. Если мы найдем способ...» — я замялась. «Ну!» — вспыхнул Кан еще раз. Но мимика его изменилась. Рот приоткрылся, брови поползли вверх. «Тебе придется помочь мне протащить ее через портал. Я еще ни разу никого не водила с собой. Ты можешь погибнуть по дороге туда и обратно». Я тараторила так, словно читала дипломную речь, селись уложиться в узкие рамки вуза, дергаясь из-за ответственного момента. «Господи!» — Тарел плюхнулся на траву сразу в позе лотоса. Сгреб меня в охапку, усадил на себя и прижал так, что с трудом удавалось глотнуть воздуха. «Вот зачем ты меня пугаешь? Черт, не понимаешь, каково это? Я оборотень. У нас, если пара благосклонна, сходится и живут вместе... Ну да, после ритуала объединения пары, который тебе не нравится. Но столько времени ждать, не знать, что ты выберешь, не быть уверенным, что останешься...» Он охрип и замолчал, уже даже не прижал меня, впечатал в заходившую ходуном грудь. «Огни! Я не представляю, как буду без тебя!» Казалось, каждое слово Тарел выдавливало себя. У меня в глазах темнеет. Когда глупо занимаюсь автотренингом, мол, ничего, она уйдет, и ты станешь одиночкой. Мне хочется рвать грудь когтями, чтобы выцарапать это проклятое сердце. «Зачем ты меня накручиваешь?» Кан встряхнул меня, отодвинул, полыхнул в лицо горячим дыханием и впился в рот поцелуем, ворвался языком, принявшим выписывать узоры на небе и щеках. Не успела ответить, дернул на себя, прижав так, что четко ощутила, как запульсировало твердое в районе моего живота. Жадно вдохнув запах моих волос, Тарл остановился. По его телу пробежала волна дрожи. Повторил жест трясущимся руками, потянул меня вверх и резким движением сдернул брюки. Я не знала, соглашаться или возражать, поэтому отдалась на волю эмоций. Внизу вмиг стало горячо, тесно. Кан начал поднимать мою тунику. Я поспешно оттолкнула его руку и осторожно сняла ее. На сей раз Тарл не смеялся, возобновил поцелуй, рванул на себя. Я чуть двинула бедрами навстречу. Кан зарычал, задрожал, толкнулся, хотя мы и без того сошлись до упора. Толкнулся еще раз, заурчал и взял бешеный ритм. Он успевал все и всюду. Языком выводить немыслимые узоры на моей коже, настойчиво и одновременно, невесомо касаясь грудей, целовать, щекотать языком, доводя до исступления. Двигался в отточенном, но бешеном ритме, отчего пожар внизу живота разгорался, и чудилось, не кровь течет по ногам, а раскаленная лава. Я изо всех сил пригибалась, льнула к Тарлу, желая удержать его огонь. Это ощущение, словно ныряешь в море, наслаждаясь теплыми струями, обнимавшими тело, даря восторг жизни. Он сжал мои ягодицы, массируя их пальцами, все сильнее притягивая. Я не успевала отвечать на сумасшедшие толчки людоеда, который, едва дернувшись назад, снова рвался вперед. До упора еще раза два. Мне было жарко, томно, каскады удовольствия пробегали по телу, в голове стоял туман. Сладкие сокращения внизу живота, резко переходящие в негу, учащались. Я точно неслась на ретивом скакуне, восторгаясь невиданной скоростью, невиданным азартом, волей, напиваясь ими без остатка, все равно не в силах насытиться. Затем останавливалась, чтобы отдышаться, для контраста глотнуть спокойствие, безопасности и вновь пускала коня вперед. Ужас возможного падения перерастал во вдохновение, в угар. Сейчас, здесь, возле разноцветных озер, были только я и Тарл. Только поспешные рывки навстречу друг другу, только горячая истома, накрывавшая с головой только наша страсть. Кан остановился, едва дыша, когда внутри меня снова взорвался огненный пузырь, вмиг прогрев до желанной температуры. Я расслабилась, чувствуя, как пульсирует внизу живота, как ласковые волны неги пробегают по мышцам, как все тело подчиняется новым ощущениям расслабленности, удовольствия, но одновременно наполняя абсолютно новой мощью. Тарл задрожал в ответ. Выдохнул и медленно откатился. Серьезно вгляделся в лицо. «Огни!» Знойная ладонь коснулась моей щеки. «Что ты сделала со мной?» Почти простонал он. «Мне хочется схватить тебя, никуда не отпускать, прижать, не давая отойти и на шаг, не позволяя даже помыслить о том, чтобы покинуть меня». Он замолчал. Убрал руку, встал и отошел, буряве взглядом, чуть нахмурившись. Я поднялась, непослушными руками натянула брюки с туникой. Кан невесело усмехнулся. «Дались тебе эти тряпки?» — повел богатырским плечом. «Мне так комфортней, что ли?» — пояснила я. «Хорошо, как скажешь», — пробормотал Тарл, не сводя с меня глаз. «Ты не ответил про портал», — робко напомнила, надевая любимые уже сапожки. Быстрое действие немного снимало нервное напряжение. Я с трепетом ждала ответа Кана, ощущая, что руки, оправлявшие голенища обуви, предательски вздрагивают. Очередная горькая усмешка вырвалась из горла Тарла. В портал, впасть к дракону, в пекло живого вулкана, на поле брани. «Тебе нужно только назвать место и время», — прошептал он. Я подошла и осторожно прислонилась к груди моего зверя. Снова два этих живых щита, цвета бронзы, заходили ходуном. Тарл обнял меня, а затем по обыкновению стиснул, сделав невозможным нормальное дыхание. Какое-то время мы стояли так молча, только журчание родников, редкие всплески воды и шумные выдохи Кана взрывали оковы тишины. Наконец я немного отстранилась, ощущая, что часть тревоги позади. «Назад?» — уточнил Тарл, приподняв уголки губ. «Давай. Чтобы ты знала, я закинул удочку по поводу своей идеи еще вчера вечером. Тету». Его голос звучал вдохновленно. «Ты про Мороха?» Я инстинктивно поморщилась, чувствуя мерзкий комок в горле, разраставшийся с каждой секундой. «Да», — Кан мягко погладил по голове. «Я что-то подобное от него ожидал. Редкая мразь, кстати. Должно быть, тебе уже привезли удостоверение личности?» Тарл так резко поменял тему, что я некоторое время удивленно моргала. Он очень вовремя вытащил меня из цепких лап рефлексии, начавших было утягивать в омут очередного приступа отчаяния, вины и жалости к себе. Давление на грудь ушло, холод, взбиравшийся по спине к затылку, выместило тепло. Кан неотрывно изучал меня, видимо, отмечая малейшие изменения настроения, потому что едва пришло облегчение, улыбка его расширилась. Тарл обратился, приглашающе склонившись. Я навострилась, взбираясь на мохнатую спину почти одним движением. Медленно, с чувством, погладила загривок, услышав в ответ довольное урчание, Тарл прыгнул и понесся к лесу. Мне все больше нравилось путешествовать вместе со своим альфа-спутником. Казалось, нам больше никто не нужен. Для счастья достаточно двоих, для несчастья и одного. — говорила мама. Расслабленность и умиротворение — идеальное состояние, чтобы начать подготовку к отключению мысленного канала с Морохом. Иллюзий не питала, отлично осознавала, с налету подобное не выгорит. Сперва надо нащупать дополнительные измерения, которых у меня, к несчастью, нет. Закрыв глаза, привычно прониклась движением, легким подбрасыванием воздух, теплыми струями ветра, ударявшимся от тела, по-свойски расчесывая волосы. Поразительно. Нынешнее состояние куда лучше привычной медитации. Погружение в абсолютный покой способствовало заходу в аурум, ее полноценному ощущению. Где-то же должен был подключиться Морох. Я медленно осматривала контуры энергополя, сантиметр за сантиметром. Но кроме связи с Тарлом ничего не обнаруживала. Мы стремительно пересекли лес. Оставили позади коктейль птичьего гомона. Переклички, стрекота насекомых. То мелодичных, то рождающих толпы мурашек. Запахов, то пьянящих, то напротив тонизирующих. Мозаика сотен тысяч оттенков зеленого смешивалась в невероятные узоры. Невиданные фигуры. Разбиваясь только кружевами ветвей. Ладно, попробую иначе. Я мысленно обратилась к Мороху, так, как обычно вызывала сородичей у себя в мире. Изо всех сил окликнула его, стараясь проникнуть в мысли, эмоции неандертальца. Ничего. Влила в призыв еще энергии и еще. Даже голова закружилась. Чутко прислушалась к собственным ощущениям, думам, впечатлениям, селись уловить чужеродные, несвойственные. Сквозь каналы, в других измерениях просчитывается всякое. Вспомнить хотя бы туманный облик куратора. Ничего. Что ж, попытка не пытка. Я начала медленно выходить из сосредоточения на ауре. Если делать это поспешно, резко может закружиться голова, стошнить или подняться температура. В последний момент отключение вдруг что-то мелькнуло у виска. Точно муха пролетела, недовольно жужжа на нежданное препятствие. Морох. Сомнений не было. Я все-таки нащупала канал. Хотя до отключения еще далеко, но хотя бы выяснила, где искать в следующий раз. Я с облегчением вернулась к реальности. Очень вовремя. Тарел выскочил из леса в раскаленный полуденным солнцем поселок. Казалось, все вокруг дышит зноем. Кирпич домов, окрасившийся в чуть более яркий тон. Пожухлая трава, поблескивающая гранями еще живых листочков. И сами людоеды, чья бронзовая кожа лоснилась под опаляющими лучами. Нас встречали позами подчинения. Каждый, попадавшийся на пути людоед, немедля отходил в сторону, освобождая дорогу. Я начинала привыкать к подобному, хотя все еще отмечала про себя. У коттеджа Альфы дежурил заметно взволнованный Тед. Весь его облик кричал об этом. Идеально прямая спина, сведенные до предела челюсти, чуть вздрагивающие губы. Я поразилась преображению брата Альфы. Светло-голубая рубашка оттеняла синие глаза. Черные брюки отлично сидели на мускулистых бедрах. Ботинки Тед судорожно сжимал в руках, нервно переступая с одной босой ноги на другую, двигая пальцами, будто разминая их после кандалов одежды для стоп. Тарел резко остановился, пригнулся и застыл, давая мне слезть. Стоило коснуться стопами земли, Кан обратился. «Огни, тебе передали удостоверение». Тед протянул заламинированную бумажку и впрямь ужасно похожую на мультипаспорт. Я с интересом разглядывала документ. Каны выжидали, не двигаясь, позволяя мне налюбоваться на долгожданное бюрократическое подтверждение своих прав в новом мире. Видом и размером документ напоминал водительские права моей земли. Только там, где у нас была фотография, здесь красовался четкий отпечаток пальца. Ого! Откуда он у них? Впрочем, в участке я много чего касалась, нужно было лишь заметить, а затем снять слепок. Ниже следовало название, набранное капслоком. Удостоверение личности. Еще ниже одной строчкой шла надпись. Огни, раса, нишати, вид, астральный оборотень. А это-то они откуда узнали? Скорее всего, от Мороха. Информационное поле поначалу заупрямилось, но затем все-таки приоткрыло завесу тайны. Уходя из участка, неандерталец продиктовал все мои данные Эрлифу. Обнаружив канал мысли связи между мной и неандертальцем, сомневаться в его осведомленности на мой счет не приходилось. Следующая строка под заголовком «Возраст» содержала прочерк с уточнением «Возраст не имеет значения». Забавно. На другой стороне, под огромной печатью, накрывшей весь документ размером с половину моей ладони, шли уточнения «Пол женский, место прописки, прочерк, место проживания на данный момент живет на территории Канов, в коттедже Альфы племени Тарела. Статус в обществе – альфа-самка племени Канов. Альфа-нишати с правом организовать свой клан». Я прямо росла в собственных глазах. То ли пережитое утром потрясение рвалось наружу взрывом эмоций, то ли радостью от получения документов, но я расхохоталась. «Смешные тут у вас удостоверения?» оглянулась на Тарела, высевшегося рядом с плечом. «Не то слово», — ухмыльнулся Кан. «Людям нужно столько уточнений того, что очевидно с первого взгляда и запаха». «Тед сделал то, что я велел. Кажется, он говорил о нашей общей проблеме. Я постаралась отрешиться от эмоций, неуместных здесь и сейчас, а главное, бесполезных». «Да, все сделал», — подтвердил Тед и продолжал мять стопами землю возле коттеджа брата. Судя по ауре, его занимал какой-то весьма щекотливый вопрос. «Вижу, у тебя ко мне дело», — резюмировал Тарел. «Ну, заходи». «Обед будет минут через 20», — подоспела сзади Индира. «Я же не поняла, когда она появилась рядом». Индира двигалась бесшумно, стремительно, под стать брату. Разве только ей немного не хватало его ленивой грации? Даже странно, по моему представлению, кошки куда изящнее, элегантнее котов. Тарел еле заметно кивнул, и мы вошли в дом. Тед плотно закрыл дверь. Беседа будет конфиденциальной. Тарел сел на диван, утянув меня за собой. Тед разместился в кресле, где во время визита Алла и Берна сидел его брат. «Мы слушаем», — кажется, альфа-самец разрешал родственнику говорить. Я хотел узнать, какие права имеют у нас... Тед затеребил полы рубашки, вытянув их из брюк, то посматривая на нас, то упираясь взглядом в пол, затем расстегнул пуговицы на манжетах, подвернув рукава до локтей. Похоже, как и я в подобных случаях пытался чем-то занять себя, чтобы хоть немного сбросить нервное напряжение. Тарелл, чуть прищуриваясь, изучал лицо брата. Наконец уточнил. Полукровки-оборотни или с неактивными генами? Мне все еще было странно слышать подобные термины из уст людоеда, который сотовым-то предпочитал не пользоваться. С неактивными. Обращаться не могут, но по запаху точно полуканы, быстро затараторил Тед. Права, как и у низших воинов и их семей, пояснил Тарелл. А если породняться с кем-то из высшего воинства? Настало время Теда, изучающе вглядываться в лицо брата. Его аура вспыхнула цветом сильного волнения, перевозбуждения. Речь явно шла о любовной привязанности. Тогда, как обычно, уголки губ Тарелла приподнялись. Спасибо. Похоже, вот это груз свалился с плеч. Она полукровка, которая не обращается. Видимо, от оборотней влюбленность не скроешь. Впрочем, от меня в последнее время тоже. Я настолько навострилась считать энергетические оболочки, что узнавала обо всем не менее быстро, чем Тарелл. Тед кивнул, выпрямившись в кресле, по стойке смирно, его губы снова начали вздрагивать. Тарелл покошачьи улыбнулся, выглядел очень умиротворяюще. На Теда подействовало, он немного расслабился, облокотился о спинку кресла, уголки губ приподнялись. «Ты можешь привести ее в племя. Мы примем». Тарелл подкрепил свои слова уверенным кивком. «Это я и хотел узнать». Уже откровенно обрадовался брат Альфы, расплывшись в широкой улыбке. Индира заглянула внутрь. Тарелл кивнул, и сестра завезла столик с тремя подносами еды. Канам полагались большие куски запеченного мяса, похожие на бифштекс, овощи, гриль и большие кружки настойки. Мне жареная курица, от одного вида которой слюна едва не потекла изо рта, такие же овощи, рифса и тоже внушительный стакан настойки. Индира скрылась за дверью. Тед, жевание ничуть не мешало Тареллу раздавать распоряжение. Если вдруг мы с Огни на некоторое время уедем, племя останется на тебе. Вы уедете? Брат Альфы прервал трапезу, снова вытянувшись в струну и глядя на нас с нескрываемым беспокойством. «Я не буду ничего объяснять», — отрезал Тарелл, которому, в отличие от Теда, серьезность разговора ничуть не мешала продолжать аппетитно есть. «Возможно, через какое-то время я не могу сказать, через какое, но точно не завтра и не послезавтра мы отлучимся. Пока отсутствуем, принимай бразды правления в собственные руки. В помощь возьми потенциальных бет. Не думай, что это надолго». Но все, узнавшие о том, что мы уехали, должны видеть, племя живет так же, как и при нас. Ты меня хорошо понял? Вот теперь Кан оторвался от мяса и неотрывно вглядывался в лицо брата. Справлюсь, решительно выпалил Тед, уже заметно приободрившись. Отлично. Когда привезешь свою полукровку? Альфа расплылся в улыбке, продолжив трапезу. Тед заметно сконфузился, опустил глаза. На щеках проступил яркий румянец, губы дрогнули, полуулыбки. «Еще не знаю, мы только познакомились. Она скрывает, что в роду Каны, так что...» «В любом случае это всплывет, если будете спариваться», — посерьезнел Тарелл. «Я знаю, и она тоже», — кивнул Тед, — «просто по документам она человек». «Ты прекрасно знаешь, что у нас никому дела нет до человеческих бумажек», — отмахнулся Альфа. Главное, чтобы запах был такой, какой должен. Запахом все более чем. Тед немного поерзал на стуле. Тарелл усмехнулся, отметив волнение брата, и продолжал жевать. Сколько ей? 40 лет, если верить моему обонянию, или около того, охотно пояснил Тед, отправив в рот кусок мяса. Значит, вступила в пору зачатия, деловито резюмировал Тарелл. Работает? Угу, у Наны. Тед остановился, наблюдая за реакцией Тарела и, похоже, ожидая чего-то нехорошего. Но вожак Канов удивил брата и меня, кстати, тоже. Тогда же к лучшему уголки его губ приподнялись. Можешь привести ее на праздник даров лета. Это нечто вроде праздника урожая у людей, пояснил в мою сторону. А когда он будет, заинтересовалась я, оторвавшись от курицы. Через неделю или когда мы вернемся. Я понял, скажу ей. В голосе Тета звучала благодарность. Он бросил на Тарела восторженный взгляд, опять широко разулыбавшись. Интересно, кого Тед присмотрел у Наты? Раз работает не с ней, а у нее, значит, не полицейская. Тогда кто? Впрочем, поживем, увидим. Кстати, Тарел мазнул взглядом по брату. Она ночная или огненная? Огненная, охотно пояснил тот. А это важно? Нет. Тарел вновь приободрил улыбкой начавшего заметно нервничать брата. Просто так, любопытно. Тед закончил трапезу, продемонстрировал позу подчинения, сначала вожаку, затем мне, и вышел вон, захватив с собой поднос и грязную посуду. «Мне будет нужно оставить распоряжение на предприятиях племени», обратился ко мне Тарел, доживав кусок мяса. «Надеюсь, поедешь со мной? Заодно посмотришь на то, о чем говорил». Кан выжидающе замер, положив руку мне на бедро, вглядевшись в глаза так, как умел только он. «С удовольствием», — я подкрепила слова кивком. «Не люблю ожидания. Оно мучительно. Но ты понимаешь». «Понимаю. Вот как раз и отвлечешься». Тарел одарил мягкой улыбкой, какой не удоставил ни брата, ни сестру. «Я даже полностью оденусь по случаю. Тебе понравится». Он издал смешок с явным оттенком досады. Я запила обед. «Хочу тоже переодеться», — заявила уверенная, что Тарел не поймет. «Да уж», — подтвердил он мою догадку, — «ты слишком много времени провела с людьми. Действуй, как знаешь, как хочется. Для тебя нет запретов и нет рамок. Может, тогда же лучше?» Тарел скользнул взглядом по моей груди, чуть ниже и резко смотрелся в глаза, почерневшими зрачками. «А то совсем изведешь перенапряжением». Встал и направился в свою спальню, видимо, наряжаться.